Книга света. Харатия первая. Начало. В лето жрицы огня на 576-м круге жизни от великого переселения из Даарии по круголету числа Бога нашего в день трех лун, почитаемый в Асгарде Ирийском, изведайте, чада расы великой и потомки рода небесного, о временах стародавних, о мудрости древней, жрецами хранимой, о начале всего людям ведаемого и для грядущих времен в Харатии света, начертанного Дарунгом Веритом. Во славу богов, во величие рода, да постигнете вы сердцем вашим величие мира через то, что поведает песню волхва Сладогора в даарийском роде Парда хранимая. Некогда, вернее тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами людьми воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только великий Рамха. Он проявился в новую действительность, и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости. И тогда появилась бесконечная новая вечность, в новой действительности родившаяся, и бесконечное число ее проявлений появилось. Так появилось то, что мы, люди, как пространство миров Яви, Нави и Прави, воспринимаем. Как только великий Рамха проявился в новую действительность, в бесконечной новой вечности, появилось сверхвеликое абсолютное нечто. А так как оно было не тем, чем является великий Рамха, то сверхвеликое абсолютное нечто таило в себе зачаток зла. Ибо все, что с высшей точки зрения всесовершенного несовершенно, является относительным злом. И тогда великий Рамха озарился великим светом радости, и от него полился великий поток Инглии, первозданного живого света, то есть дыхание его несказанное. Хлынул свет несказанный и зазвучал в нечто великом. В тот самый миг, когда первозданный живой свет отошел не менее чем на одну мирную долю линии от величайшего источника Инглии, то первозданный живой свет перестал быть частью того, кого мы, люди, именуем великий Рамха, как свет от ярилы солнца или лучины горящей не является ярилой солнцем или лучиной. Первозданный живой свет гнал перед собой мглу сверхвеликого абсолютного нечто, божественного света лишенного, а в некоторых местах он пронизывал ее, не оставляя следа. В других местах сиял ярчайшим светом, великие пространства заливал. И все дальше и дальше лился поток света ослепительного. Но чем дальше отходил первозданный живой свет от того, кого мы, люди, нарекаем великий Рамха, тем менее ярок был свет Инглии, все чаще и чаще раздвигавший и отодвигавший мглу небытия, мглу пустоты. В каждом скоплении первозданного живого света множество миров и реальностей появилось. И вот далеко-далеко от того, кого мы, люди, именуем великий Рамха, в последний раз разлился первозданный живой свет его, как скопление великие. В этом первозданном живом свете появились живые существа, ибо жизнь родящей была Инглия. Часть первозданного живого света излилась в низы глубокие, и там с тьмой и мглой смешалась. Появились первозданные сполохи, из которых наша Вселенная и Вселенные выше расположенные родились. Но везде, и в верхах, и в низах, как река голубая, шла полоса первозданного живого света, с мглою не смешивающееся, называемое «золотым путем» или «небесным Ирием». Сверху донизу в новой действительности от поверхности небесного Ирия отражались миры различные, а в них развивались реальности особые, особыми существами населенные. Чем выше расположены реальности, тем большим числом чувств были одарены существа, их населяющие. И в каждой местности Золотого Пути далеко не одна реальность была расположена, а множество разнообразных реальностей, причем существа, их населяющие, имели одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих реальностях, рядом друг с другом лежащих. Такова наша бесконечная новая вечность в новой действительности, и в ней горят еще великие скопления первозданного живого света, слабым отсветом которого наше Солнце является. Первозданный животворящий свет соединял множество реальностей, порождая великие древа миров. Как ветки дерева соединил первозданный живой свет листочки реальности с могучими сияющими стволами, а стволы мировых деревьев уходили корнями своими в бесконечную новую вечность, порожденную в новой действительности, и светлую силу древа миров получают из светлых вод небесного Ирия. Так создан был в Ирии сад, что занимает пол сварги небесной. Иначе сложились другие бесконечности в нашей бесконечной Инглии существующие. И там, высоко в верхах, но далеко от того, кого мы люди именуем Великий Рамха, там, где разлились великие скопления первозданного живого света, там находятся наши вышние боги, одного из которых мы Сварогом называем, и кто богом миров и реальностей нашей бесконечности является. Сварожичей больше, чем бесконечностей в нашей бесконечной Инглии существующих. Те из светлых богов, которые не являются вышними богами бесконечностей в сияющем мире духовной силы, пребывают. Бесконечно велики и бесконечно мощны по сравнению с нами сварожичи. Мы можем говорить о них как о всесовершенных, всемогущих, всеблагих и всезнающих. Мы правы, ставя вышних богов превыше всего нам доступного, нами постигаемого. Но любое из живущих в любом из нас существ на мельчайшей частице, вокруг изначальной основы вращающимся, также относится по мощности своей к Сварогу, как Сварог относится к тому, кого мы именуем Великий Рамха. Каждая мельчайшая частица нашего тела, камня, дерева, является своеобразной солнечной системой, ярилой солнцем, окруженным землями, на которых живут и развиваются миллиарды мыслящих существ, иногда по своему умственному и нравственному развитию нас, людей, превосходящих. Важнее ныне сказанного может быть то, что в бесконечной новой вечности, в новой действительности родившейся, внизу такая же безграничная непознаваемая бездна, как и вверху. И то, что внизу, является подобием тому, что вверху, а то, что вверху, является основой для подобия того, что внизу, по первоначальной воле того изначального, кого мы люди именуем Великий Рамха. Комментарии Харати 1. В лето жрицы огня на 576-м круге жизни от великого переселения из Даарии по круголету числа Бога нашего. Это лето 83075-е от великого переселения из Даарии или лето 78047-е от основания Асгарда Ирийского что соответствует 26731 году до современного летоисчисления. В день трех лун, праздник трех лун, в день, когда три луны соединились на небосводе, было начато строительство Асгарда Ирийского и великого капища Инглии, великого храма священного первичного огня. Этот день считается днем основания священного города богов на слиянии рек Ирий и Омми. Асгард Ирийский. Ас – бог, живущий на земле, Гард – город, град богов на реке Ирий, современный Иртыш. Был построен в лето 5028 от великого переселения из Даарии 104778 лет до современного летоисчисления. На его месте в настоящее время находится современный город Омск, который также расположен на слиянии рек Омь и Иртыш. В переводе с древнехаарийского «Ирий» – «белая чистая вода». От этого смыслового значения появилось название территории – «беловодье». Асгард Ирийский был разрушен джунгарами в лето 7038 от сотворения мира. А через 130 лет русский историк-картограф Семен Ремезов, составляя карты Сибири, побывав на месте разрушенного Асгарда, писал царю Алексею Михайловичу Романову, что на слиянии Оми и Иртыша необходимо восстановить разрушенный город. Но захватившим власть в России Романовым древний град богов был не нужен, ибо он не вписывался в новую историю, которую они начали сочинять для русского государства. Поэтому Семен Ремезов то же самое написал на 21-м листе своей чертежной книги «Сибири», которая вышла в свет уже при сыне Алексея Михайловича Романова, Петре I, в лето 7204. Через 20 лет после издания чертежной книги «Сибири» Ремезова в лето 7224 по указу царя Петра I на слиянии Оми и Иртыша была построена Омская крепость, ставшая впоследствии городом Омском. В древней рунической истории упоминается о четырех земных городах, носивших название Асгард. Это Асгард Даарийский, который находился на вершине горы Мира, Меру, в священной стране Даарий на затонувшем северном материке, Арктида, Гиперборея, Северия. Асгард Ирийский, о нем рассказано было выше. Асгард Сагдийский находился в Средней Азии около Ашхабада, в Сагдиане, единственной стране, давшей достойный отпор войскам Александра Македонского. Асгард Светиотский находился на территории Скандинавии. После Великого пожара, когда Асгард сгорел, на его месте был построен новый город, получивший название Упсала. Харатии – священные тексты, духовно-философские трактаты и исторические повествования, записанные на пергаментных листах. Даррунг назывался человек, наделенный даром соединять рунические образы, описывающие происходящие события, способный записать соединенный образ событий в шлоки, которые наносились на деревянные дощечки, кожу, пергаментные листы харатии и пластины из благородного металла – сантии. Дарунгом также назывался человек, пишущий летописи. Пард или пардус – животное семейства кошачьих, существовавшее в древности на территории России по своему виду, похожее на снежного барса. Великий Рамха – изначальная, единая, непознаваемая сущность, излучающая жизнь родящий свет радости и первичный огонь мироздания – Инглию, из которой появились все существующие вселенные, а также все обитаемые миры и реальности. Великий поток Инглии – жизнерадящий свет и первичный огонь мироздания, в котором появились вселенные и наша система Ярилы Солнца с Мидгард-Землей. Великий Древо Миров – вселенские мировые структуры, На Мидгард-Земле эти вселенские мировые структуры воплотились в образы священных деревьев, до сей поры почитаемые у белых людей – игга, Игдрасиля, дуба, березы, ясени и других. Эти священные деревья также олицетворялись со светлыми богами – игг с богом-воином Одином, дуб с богом-громовержцем Перуном, береза со светлоликой Лада Богородицей, ясень с щедрым Тархом Дождьбогом. Небесный Ирий. Небесным Ирием в древние времена называли золотой путь духовного развития. Кроме того, небесным Ирием также называли Млечный путь. Вырий – сад. Небесные обители, где живут светлые боги и многомудрые предки всех славяно-арийских родов, которые населяют ныне Мидгард-землю. Сварог – светлый славянский вышний бог, управляющий небесами и жизнью в нашей вселенной. Мир духовной силы – многомерный и многообразный мир, находящийся на более высших уровнях золотого пути по сравнению с явным миром Мидгард-земли. Землями. Землями славяне и арийцы называли небесные объекты, вращающиеся вокруг центрального светила – солнца или звезды.